Оператус Гидра 5. Истекшее время. Омега 1 дробь минус 216.82. Дробь дробь XXU. Ударный крейсер 10-го легиона Ипсилон. Помещение штаба заполнила толпа воинов с медно-красными лицами. Большой обсидиановый стол в центре был круглым. Следовательно, никто не имел преимуществ, и все оставались равными. Не было никаких навязанных сверху стратегий, никаких ритуалов или протоколов, только проблемы и острые умы, которые вместе вырабатывали решения. Мудрость легиона. Омегон облокотился о трон и подпер кулаком подбородок. Сидя среди тех, кто был кость от кости его и плоть от его плоти, Омегон словно бы рассматривал сам себя через призму. Вокруг стола расположилось полное отделение, созданное по образу и подобию самого примарха. Каждый воин получил в дар геном Альфария Омегона. Каждый был наделен подбородком благородной формы и пронзительно ледяными глазами. Эти синие глаза светились силой, умом и пониманием. Обсидиановая столешница, в свою очередь, отражала и удваивала число этих темных, молчаливых силуэтов. Рядом с похожими друг на друга братьями из Альфа-Легиона, прочие участники собрания казались карликами. Но псайкера Ксалмагунди это едва ли заботило. Бледная кожа и темные губы выдавали в ней обитательницу подземного мира. Однако девушка, по крайней мере, избавилась от тех лохмотьев, в которых ее обнаружило отделение Сигма. Большие черные глаза скрывались за стеклами тонированных очков. В уголке рта торчала сигарета Лхо, и сладкий дым витал в воздухе. Рука, отмеченная складками недавней операции, покоилась в лупке. На шее висел толстый металлический ошейник, ингибитор, контролирующий телекинетические таланты ведьмы. Ксалмагунди поначалу возражала, но на борту Ипсилона Ши Дранка настоял на этой предосторожности. Это сильно отличалось от боли, которую причиняло присутствие сестер безмолвия. Глушитель успокаивал, вызывал состояние приятного умиротворения и послушания. Так велел сам Омегон. Он не считал нужным мучить псайкера без особой необходимости. И Валькерн Авгурам лично выполнил регулировку. Эмпермастер занимался тем, что переставлял иглы и трубки в отверстиях на лице. Омегон решил, что это нервный тик. Авгурам при любой возможности старался доказать свою полезность и вновь приобретенную лояльность, начиная от изготовления ошейника для Ксалмагунди и заканчивая деталями, которые улучшали систему безопасности объекта мрак. Мастер склонил голову в подсвеченном капюшоне на бок, когда внутренний логический движок произвел самообновление. «Знакомиться нет смысла», — начал Омегон. «Все мы знаем, кто мы такие». Авгурам слегка, но не без удовольствия удивился. «Я полагал, вы все называетесь Альфариями», — произнес он через микровокс у горла. «Времена меняются», — отозвался Омегон холодно. Сказанное никто не прокомментировал. «Мрак 950», — продолжил он, нажимая кнопку на троне и вызывая гололитическое изображение астероида. «Вот планете Земаль класс С, там и находится этот мрак. Он — база легиона, уровень доступа вермиллион, и эта база — наша цель. Кому-то нужно время для осмысливания». Ситебас и другие воины отделения Сигма оторвали пристальные ледяные взгляды от гололитического изображения астероида. Если характер цели вызывал у них вопросы, самое время было сказать об этом. Ситебас слегка покачал бритой головой. «Данные разведки дают основания полагать, что мрак и проекты с уровнем доступа вермиллион поставлены под угрозу», — продолжил примарх. «Утечка подтверждена». «Агент», — уточнил Исидор, бросив взгляд на импермастера. «Член легиона», — отрезал Омегон. Он с интересом отметил удивление собравшихся и усилия, приложенные, чтобы это удивление замаскировать. «Кто получатель?» — спросил Ситебас. «Да кто угодно», — серьезно ответил Омегон. «Шпионы императора, наемники магистра войны, лазутчики ксеносов. Теперь уже не важно. Объект мрак не должен попасть в руки врага. Мы должны пробиться на базу, зачистить все тамошние технологии и персонал. Омегон позволил смыслу сказанного дойти до легионеров. На этот раз они не дрогнули. «Почему бы не использовать для разрешения непосредственно Бетту?» – рискнул спросить Крайт. «Бетта дислоцирована в другом месте», – объяснил Омегон. «Кроме того, меня заботит моральный дух легиона. Лучше сделать все это тайно». «Какой у базы личный состав?» – спросил Сетебас. «На мраке расквартирован гарнизон из 50 легионеров», – ответил ему Омегон. «50? Уровень доступа вермильон», – напомнил ему Исидор. «Еще охранные силы имперской армии и четверть батальона Гена 760 «Спартацит», — добавил примарх. 760 — хорошо натренированный полк», — заметил легионер Бракс. «У меня была возможность наблюдать за ними, когда приводили к согласию миры Феринуса. Таких легко не запугать». «Им еще не приходилось сталкиваться с Альфа-легионом», — усмехнулся Сетебас. «Спартацит будет держаться», – заверил присутствующих Омегон. «Первая проблема – проникнуть на объект нашего же легиона. Если их опыт и уровень подготовки таковы, разумно полагать, что они предвидят наши намерения здесь и сейчас», – пробормотал Валион. «Почему бы не устроить проверку?» – подсказал Чармиан, заняв свое место. «Это оставит астропатический след», – напомнил ему Омегон. «О нашем прибытии пришлось бы сообщить и получить подтверждение. К тому же, инспекция с уровнем доступа Кармин нуждается в подготовке и оставит собственный след», — добавил Исидор. «Нужно, чтобы эта станция просто исчезла, погасла, как огонь свечи, словно ее и не было», — сказал примарх. «Если наши враги явятся и увидят это место, я хочу, чтобы они не нашли даже пылинки. Хочу, чтобы они усомнились в правдивости всей ранее полученной информации». «А как насчет поставок груза на объект?» – спросил Тарквис. «Например, ящики с грузом, боеприпасы. Перед Истваном я попал на борт флагмана 3-го легиона в оболочке бомбы». «За безопасность отвечает командующий Яник», – ответил Омегон. «Подозреваю, что он придерживается более строгих протоколов и процедур, чем фулгримовые мечтатели». Авгурам снова поднес микровокс к горлу. «Тройные проверки, разные офицеры. Возможно, не войти и не выйти без рунического удостоверения от самого Яника. Все и все обыскано, задокументировано, проверено авгурами. Верьте мне, я пробовал». «Давайте не будем тратить время понапрасну, испытывая Яника», — продолжил Сетебас. «Он альфа-легионер и может обезопасить объект не хуже любого из нас. Нам нужно нечто за пределами его юрисдикции и ему неподконтрольное». «А как насчет самого астероида?» – подсказал Аркан. Омегон кивнул. Он снова повернулся к импермастеру. «Почему из множества других объектов выбрали мрак 950?» «Фактически Альфарий доверил выбор магистру Эхиону», – сказал Авгурам. «Мои вычисления лишь установили, что система Октис и окружающие ее области с точки зрения динамической и метеорологии связаны противоклоническим образом с Хандаксом. «Выражайся яснее, Валькерн», — сказал Омегон, — «расскажи нам о скале». «Это воистину гениально», — невозмутимо продолжил Авгурам. Восхищение сквозило в его голосе. «Мрак 950 является местом тайных операций, о которых остальная часть Империума ничего не знает». «Тут замешаны ксеносы?» — спросил Исидор. «Точно, демиурги, раса космических скитальцев, которая редко появляется на территории Империума. По крайней мере, теперь понятно, почему я никогда не слышал о них», – пробормотал Сетебас. «Враждебны? Технологически продвинуты, но кажется миролюбивы по отношению к другим ксенокультурам, многие из которых были уничтожены во время Великого Крестового Похода», – объяснил Эмпермастер. «Демиурги – в основном шахтеры и торговцы. Они копаются в астероиде», – сказал Омегон. «Да, внутренняя система пещер и каверн стали вместилищем для автоматических рудных машин, которые добывают редкие и драгоценные металлы». «А что с самими демиургами?» – спросил Исидор. «Первоначальное наблюдение показало, что у мрака 950 нет стабильной орбиты», – ответил Авгурам. «Демиурги на расстоянии оперируют скрытой параллельной сетью добычи Они используют беспилотные электромагнитные конвейерные станции, чтобы доставлять богатые ресурсами астероиды из разведанных областей к родным мирам их клиентов-ксеносов. На это уходят сотни лет. Но к тому времени, как астероид прибудет в систему, горнорудные автоматы успеют выкопать и обработать груз. «И никто еще этого не обнаружил?» – с нажимом спросил Валион. «За те 200 лет, в течение которых мы штурмовали галактику?» «Возможно, мы первые», – подтвердил Авгурам. «Имперские силы не в состоянии исследовать каждый кусок скалы, который плавает в вакууме между звездными системами». «Возможно, это сработает в нашу пользу», – сказал Омегон, вызывая гололитическое изображение уже известной сети шахт, пустот и раскопов внутри астероида. Ксеносы вплотную подобрались к основанию объекта в секторах от 17 до 22. Зантин указал на поверхность. «А что с ауспиками дальнего действия и узлами прослушивания? У базы значительный охват территории», – сообщил с некоторым сожалением Авгурам. «Появление боевого корабля или грозовой птицы сразу же засекут. Капитан Ранка проследит за нашей эвакуацией на громовом ястребе и за возвращением на Эпсилон, который будет ждать», — сообщил Омегон. «Наше проникновение, впрочем, будет менее открытым, чем наш уход». Аркан встал и сверху вниз ткнул рукой, пронзив гололитическое изображение. «А что, если выстрелить торпедой? Выключить питание и запустить ее за пределами действия ауспиков?» Омегон улыбнулся. «Они стараются произвести на него впечатление. Никаких импульсов, никакого управления полетом, никакой корректировки курса», — заметил примарх. «Дьявольская катапульта получится, легионер». «Да, мой повелитель», — с усмешкой заверил его Аркан. «Так и получится». План складывался, и Омегон его оценил. «Скажи мне, Валькерн, эта автоматическая дрянь станет сопротивляться?» «Я не могу знать, как поведут себя технологии чужаков», — предупредил Эмпирмастер. «Однако мне кажется, что их вооружение служит лишь для защиты рудников. Не сомневаясь, в случае нападения они сочтут, что груз в опасности, и оплатят той же монетой. Мне кажется, их логика нацелена на защиту территории. Они не опасны для объекта Мрак, потому что там нет ничего такого, в чем бы автоматы нуждались бы и что захотели бы защищать». «Надеюсь, ты прав», — сказал примарх.